и Сондра решила, что он теперь на пути к настоящим успехам и, очевидно, совсем не будет такой обузой в обществе, как она боялась. В нем есть какое-то обаяние, это несомненно, и он так ей предан. Но компания, в которую Сондра пригласила Клайда, должна была остаться в Сконнектеде до следующего утра, обстоятельство, которое она не потрудилась сначала объяснить Клайду. А он совсем забыл, что Роберта к этому времени вернется из Бильца, и после того, как он оставил ее одну в канун Рождества, и после этой трехдневной разлуки, будет, конечно, ждать, что он встретит с нею Новый год. Об этом осложнении Клайд подумал гораздо позже. А теперь он испытывал только блаженство. «Но знаете, — предостерегла его Сондра, — вы не должны оказывать мне слишком много внимания, когда мы с вами встречаемся, иначе мне нельзя будет часто с вами видеться. Мои родители, знаете ли, странные люди, и некоторые мои друзья тоже. Но если вы будете просто в меру любезны и даже немножко равнодушны, тогда мы все-таки сможем встречаться зимой». Она улыбнулась, и Клайд почувствовал, что задыхается от волнения. Как она откровенна! Подумать только! Такая красавица старается ввести его в свою жизнь!